Глава 14. Рейн. Шторм знает правду, но не говорит. Лишь рвет паруса, как письма. Кто был героем, тому простит. Волна, но не берег, не пристань. Стихи плохого тарванийского поэта. Крепость «Черное крыло». 946 год правления Астраэля Фуркага. Я открыл глаза еще до рассвета. Первые мгновения сознание блуждало на границе сна и яви, но знакомое тепло вернуло меня в реальность. Аниса спала, доверчиво положив голову мне на грудь. Размеренное дыхание касалось моей кожи, а длинные волосы разметались по подушке, словно темный ореол. В слабом свете догорающей свечи лицо Анисы казалось вылепленным из мрамора. Точеные скулы, изящный нос — приоткрытые губы, которые я целовал с такой жадностью несколько часов назад. Странное, почти забытое чувство. Счастье? Может быть. За годы войны разучился узнавать его, слишком привыкнув к гневу и одиночеству. Но сейчас, глядя на спящую в моих объятиях жену, я вспомнил, каково это — чувствовать себя живым. Не просто выживать, а жить. Я осторожно высвободил руку. Аниса что-то пробормотала, но не проснулась, лишь сильнее закуталась в одеяло. Я замер, наблюдая за ней. Сейчас она выглядела такой уязвимой, такой родной. Она выбрала меня. Из всех мужчин меня, бастарда, Дитта, черного дракона. Я до сих пор не мог поверить в это. Небо за окном уже белело, предвещая рассвет. Еще несколько часов, и начнется осада. Я опустился на колени рядом с кроватью. Осторожно убрал прядь волос с лица Анисы. Затем наклонился и коснулся губами шрама на ее виске, вдыхая запах ее кожи, запоминая каждую черточку. «Клянусь всеми богами», — прошептал я слова, которые никогда раньше не произносил. «Я сделаю все, чтобы просыпаться рядом с тобой. Каждое утро. До конца наших дней». Ты моя жена, Аниса Корс, моя половина. Я вернусь к тебе, даже если мне придется снова найти тебя на другой планете. Она не слышала моих слов, но ее губы тронула легкая улыбка. Я поднялся, накинул плащ и, бросив последний взгляд на спящую жену, вышел из комнаты. Рассвет застал меня на вершине главной башни Черного крыла, облаченном в доспехи с мечом на поясе. Утро выдалось необычайно ясным, словно сами небеса решили стать свидетелями надвигающегося противостояния. Первые лучи солнца осветили долину и открыли моему взору то, что в предрассветных сумерках казалось лишь неясной тенью. Императорская армия. Бескрайнее море знамен, оружия и людей растянулось до самого горизонта, занимая всю долину и часть прилегающего леса. Пехота, выстроенная в идеальные прямоугольники, сверкала начищенными нагрудниками. Кавалерия, тысячи всадников на дорогих конях, образовывала живую стену на флангах. Но самое внушительное зрелище представляли собой осадные машины. Десятки гигантских катапульт, требушетов и таранов, которые медленно продвигались вперед, влекомые силой быков и специально обученных рабочих. «Проклятье!» — прошептала стоявшая рядом Руфина. «Их даже больше, чем мы думали». Я молча кивнул. «Гораздо больше. И отступать нам некуда». Вдали, почти у самого края леса, возвышался императорский шатер. Огромная конструкция из зеленого шелка, над которой развивался штандарт с золотым драконом. Личный символ Астраэля Фуркага.